Ночью Лиза опять вышла тайком из дворца, но король и епископ следили за ней, и они увидели, как Лиза скрылась за кладбищенской оградой. Что могла делать королева ночью на кладбище? «Теперь ты сам видишь, что она злая колдунья», — сказал епископ и потребовал, чтобы Лизу сожгли на костре. И король должен был согласиться. Лизу посадили в темное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Ей бросили охапку крапивы, которую она нарвала на кладбище. Эта жгучая крапива должна была служить Лизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки — постелью. Но ничего другого и Лизе и не надо было. Она снова принялась за работу. Вечером у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это самый младший из братьев отыскал свою сестру, и Лиза громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить одну ночь. Зато работа ее подходила к концу, и братья были тут. Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Мыши, бегавшие по подземелью, сжалились над ней, и чтобы хоть немножко помочь, ей стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, к дворцовым воротам пришли 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им ответили, что это невозможно. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Но они не уходили и продолжали просить. Король услышал чьи-то голоса и выглянул в окно, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и братья Элизы исчезли. Король увидел только, как над дворцом взвелись 11 диких лебедей.